у матушки Ветровоз были неприятности. Прежде всего, ей ни в коем случае не следовало поддаваться на уговоры Хильты и брать эту метлу. Метла была старой, качалась из стороны в сторону, соглашалась летать только ночью, и даже тогда у нее едва хватало сил, чтобы еле-еле рысить над землей. Ее подъемные заклинания настолько износились, что она заводилась только когда ей придавался достаточный разгон. По сути дела, она была единственной метлой, которая нуждалась в подталкивании. Матушка-ветровоск, обливаясь потом, проклиная все и вся, в десятый раз мчалась по лесной тропинке, держа чертову метлу на уровне плеча, когда наткнулась на медвежью берлогу. Вот только медведь наткнулся на берлогу первым. Впрочем, эта проблема решилась сама собой. Матушка, и без того уже выведенная из себя, недолго думая, врезала зверю метлой между глаз. Так что медведь мигом убрался в противоположный конец берлоги и сейчас пытался думать о чем-нибудь хорошем. Ночь выдалась не самая уютная, и отряду охотников, которые перед самым рассветом заглянули в берлогу, утро не принесло облегчения. «Ну, наконец-то!» — сказала матушка. «Вытаскивайте меня отсюда!» Головы испуганно отдернулись, и матушка услышала неторопливое перешептывание. Они успели разглядеть шляпу и метлу. Наконец, одна бородатая голова довольно неохотно появилась снова, как будто тело, к которому она была прикреплена, толкали вперед чьи-то руки. Начала голова. «Послушай, мамаша». «Я не мамаша», — рявкнула матушка. «И тем более не твоя, даже если у тебя когда-нибудь имелась таковая, в чем я лично сомневаюсь. Будь я твоей мамашей, я бы убежала прочь еще до того, как ты появился на свет». «Это просто фигура речи», — с упреком заметила голова. «Злостное оскорбление, вот это что такое!» Наверху опять зашептались. «Если я отсюда не выберусь», — звенящим голосом предупредила матушка, — «у вас будут неприятности. Шляпу мою хорошо разглядели?» Голова появилась снова. «В том-то все и дело», — сказала она. «Ну, то есть мы тебя вытащим, а что потом? Нам кажется, что будет проще вот так закопать эту яму и все. Как ты понимаешь, лично против тебя мы ничего не имеем». До матушки наконец дошло, что ей кажется неправильным в этой голове. «Ты что, на коленях стоишь?» – обвиняюще осведомилась она. «Вряд ли. Ты гном!» «Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу!» «И что с того?» — с вызовом спросила голова. — «В этом нет ничего плохого. Ты что-нибудь имеешь против гномов?» — «Вы умеете чинить метлы?» — «Волшебные?» — «Да». — «Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу». — «А если умеем?» — «Ну, думаю, мы могли бы договориться». Залы гномов звенели от стука молотков, хотя все это делалось скорее ради того, чтобы произвести впечатление. Гномы считали, что думается под этот звук гораздо лучше, так что состоятельные обладатели клерикальных профессий, чтобы поддерживать должный гномий имидж, нанимали гоблинов бить по небольшим церемониальным наковальням. Метла лежала водруженная на козлах. Матушка Ветровоск сидела на валуне, а какой-то гном, в половину ниже ее ростом и в переднике, представляющем собой нагромождение карманов, бродил вокруг метлы и время от времени тыкал в нее пальцем. Наконец он пнул прутья ногой и издал долгий, всасывающий звук, нечто вроде свиста наоборот, который служит тайным знаком всех ремесленников во Вселенной и означает, что сейчас произойдет нечто очень дорогостоящее. «Ну, — протянул гном, — я, конечно, могу позвать своих подмастерьев, чтобы они взглянули на нее. Да, могу. Она сама по себе стоит целого курса обучения. Так, говоришь, ей в самом деле удавалось подняться в воздух?» «Она летала, как птица», — заявила матушка. Я бы хотела увидеть такую пташку. Разжигая трубку, буркнул гном. Примечательное зрелище должно быть. Да, да, но ты мог бы починить ее побыстрее, перебила матушка. Я спешу. Гном демонстративно медленно уселся на камень. «Что касается починки, — проговорил он, — насчет починки я не знаю. Может быть, переделка. Хотя в наши дни трудно достать добрые прутья, даже если у вас есть люди, которые умеют вязать их как следует, а заклинание нужно... Я не хочу, чтобы ее переделывали, лишь бы работала, — заявила матушка. «Видишь ли, это очень старая модель», — гнул свое гном. «С такими моделями одна морока. Дерево не достать». Что-то подхватило его и подняло в воздух, так что гномьи глазки оказались на одном уровне с глазами матушки. Гномы сами по себе волшебные существа, поэтому довольно устойчивы к магии. Но на лице старой ведьмы застыло такое выражение, будто она собирается немедленно приварить глаза специалиста по метлам к затылку. «Почини ее, и все!» – прошипела она. «Пожалуйста!» «Сделать все кое-как?» – переспросил гном. Его трубка со стуком полетела на пол. «Да!» «Ну, то есть залатать ее на скорую руку? Пойти против профессиональной чести?» «Исполнить только половину работы?» «Да», — повторила матушка. Ее зрачки превратились в две маленькие черные дырочки. «О», — проговорил гном. «Хорошо,